Глава 31. Наступило лето 1974 года. Со времени рождения Джошуа пролетел целый год. Просто невероятно. Он уже ходил и понимал такие слова, как рот, нос, голова. «Он настоящий гений», — гордо сообщила Дженнифер миссис Маккей. Дженнифер готовилась к первому дню рождения Джошуа, как будто она давала прием в Белом доме. В субботу она приобретала ему подарки. Она купила Джошуа одежду, книги и трехколесный велосипед, которым он мог воспользоваться разве что года через два. Она накупила сладостей для соседских детей, которых пригласила на праздник, и украсила комнаты гирляндами и воздушными шарами. Она сама испекла праздничный пирог и оставила его на столе в кухне. Каким-то образом Джошуа добрался до пирога и стал ломать его руками, засовывая в рот огромные куски. Дженнифер пригласила десяток детей вместе с их мамами. Единственным мужчиной на празднике был Кен Бейли. Он принес Джошуа трехколесный велосипед, точно такой же, как купила Дженнифер. Засмеявшись, Дженнифер сказала: «Это просто смешно, Кен. Джошуа слишком маленький, чтобы кататься на велосипеде». Хотя праздник продолжался всего два часа, все было великолепно. Некоторые дети так объелись сладостей, что их тошнило. Они дрались из-за игрушек, плакали, когда лопались шары, но все же, решила Дженнифер, вечер удался на славу. Джошуа прекрасно справился с ролью хозяина и, за исключением мелких инцидентов, держался с достоинством и апломбом. Ночью, когда все гости ушли, а Джошуа спал в своей кроватке, Дженнифер сидела рядом с ним, глядя на это удивительное создание ее и Адама. Как был бы счастлив Адам, если бы увидел своего сына. От сознания того, что она не может поделиться с ним радостью, Дженнифер стало грустно. Она подумала о предстоящих днях рождения, когда Джошуа исполнится 2 года, 5 лет, 10, 20. Он станет мужчиной и покинет ее. Он будет жить своей жизнью. «Хватит», — остановила себя Дженнифер. «Тебе просто жалко саму себя». Она лежала в темноте с открытыми глазами, вспоминая каждую деталь сегодняшнего праздника. Возможно, когда-нибудь она расскажет об этом Адаму.